Канто 13. Кун шел мимо династического храма в кедровую рощу и спустился к реке. И с ним были Жань Цю и Дянь, говоривший тихо. И «Все мы незнатны», — сказал Кун. «Может, вам заняться колесницами? Тогда вас узнают. Или, может, мне заняться колесницами, а может, луком или произнесением публичных речей?» И Цзылу сказал: «Я бы оборону привел в порядок». И Жань сказал: «Если б провинцией правил, то получше б навел в ней порядок». И Чи сказал: «Я бы маленький храм предпочел в горах, с благочинным порядком и уместным ритуала свершением». И Дань сказал: «Пальцы на струнах люни, низкий звук, все звучал, хоть рука и покинула струны, и, как под листьями дым, таял звук». И он провожал его взглядом. «Старая купальня, и мальчики плюхаются с настила или сидят на траве, играя на мандолине». И Кун на всех разделил улыбку. И Гун Сихуа пожелал узнать, кто ж верно ответил. И Кун сказал: «Все, все ответили верно, ибо каждому по его природе». И Кун указал тростью на Жун Яна. Жун Ян был его старшим. Жун Ян сидел на обочине, притворясь собирателем мудрости. И Кун сказал: «Ты, старый дурень, ну-ка вставай, поднимись и найди себе дело». И Кун сказал: «Нужно уважать дар младенца, как только вдохнет он чистый воздух. Но кто и в 50 ничего не постиг, уважения не стоит». И еще: «Когда князь соберет в круг себя всех мудрецов и художников, не найти его сокровищем применения достойней». И Кун сказал, и даже написал на листьях дерева Бо: «Если внутри человека нет порядка, порядку не выплеснуться наружу. И если внутри человека нет порядка, не будет порядка в семействе его. И если у князя нет порядка внутри, не навести порядка ему во владениях». И Кун дал миру слова «порядок» и «братство», и ничего не сказал о жизни после. И он сказал: «Всякий может достичь излишка, легко стрелять мимо, трудно устоять посредине». И они сказали: «Если кто совершит убийство, должен отец его защитить и спрятать». И Кун сказал: «Должен». И Кун отдал дочь Гунье Чану, хоть в тюрьме бывал Гунье Чан. И он отдал племянницу Нань Жуну, хоть отдел отставили Нань Жуна. И Кун сказал: «Ван правил с умеренностью, и в его дни содержалась в порядке держава. И даже я помню день, что оставил пробел летописцам, потому, говорю, что не знали, о чем писать. Но прошло, боюсь, это время. День, что оставил пробел летописцам, но прошло, боюсь, это время». И Кун сказал: «Без характера вам не сыграть на инструменте этом или музыку исполнить, годную для од. Ветер сдувает цветы абрикоса с востока на запад, и устал я удерживать их от падения».